22-46, 23-48. С Харьком все было понятно. Он, мрачный, сидел в обезьяннике. Клавдия теперь запомнила это слово. И только желваки гуляли на его разбитых скулах. А вот Журавлевой все было непонятно. То есть под напором собственных эмоций рязанские служители порядка никак не хотели признать спасенную ими красивую девушку сообщницей террориста. Дежкина уже 100 раз тыкала им в лицо свое удостоверение. Даже кое-что рассказывала о деле. Не все, тайну следствия она блюла. Даже грозила пожаловаться и всех уволить. Но рязанцы были непреклонны. Причастность к столичной прокуратуре опять сработала против Клавдии. Но не любят в провинции москвичей. Ирина продолжала упираться и упрямо гнуть свою линию. Харитонов тоже быстро включился в игру. «Не знаю я ее», — хмуро ворчал он. «Не знаю. Ехали вместе, вот и все». Майор уже многозначительно посмотрел на Дежкину, мол, ошибочка вышла, придется отпустить барышню. Омоновец, вынеший Ирину из купе, с гневом смотрел на Дежкину. Получалось, что она клевещет. Сейчас Ирину отпустят и даже подвезут до дома. «Эта женщина хорошо знакома с Харитоновым», — повторила Клавдия, тоскливо сознавая, что милиционеров этих ничем не проймешь. «Разве не вы сами говорили мне, что собираетесь пожениться, что едете в Рязань знакомить жениха с родителями?» «Мало ли кто что говорил», — ухмыльнулся Харитонов. «Да я, может, эту проблять в первый раз только в поезде и увидел». И тут вдруг, к несказанному облегчению Клавдии, сдали нервы у Ирины. «Сука! Тварь!» — зашипела Ирина в лицо Клавдии. «Ненавижу тебя! Вас всех ненавижу!»